Житие благоверной княгини Анны Кашинской. Память. 2-15 октября. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. Он был замучен татарами в Орде в 1318 году. После страдальческой кончины мужа Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Ефросиния. По просьбе своего сына, кашинского князя Василия Михайловича, перешла на жительство в Кашинский Успенский монастырь, где приняла схиму с прежним именем своим Анна. Святая Анна имела кроме Василия еще трех сыновей – Дмитрия и Александра, повторивших исповеднический подвиг своего отца – и Константина. Дмитрий Михайлович, грозный очи, был убит в Орде 15 сентября 1325 года. Александр Михайлович, князь Тверской, вместе с сыном Федором, 29 октября 1339 года. Преподобная скончалась 2 октября 1338 и погребена в Успенском Кашинском монастыре. Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников. На соборе 1649 года было постановлено открыть ее мощи для всеобщего почитания и причислить благоверную княгиню Анну к лику святых Русской Церкви. Но в 1677 году патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году, 12 июня, произошло вторичное ее прославление и установлено повсеместное празднование. Но я твоему